amongst our Godfather, one devotee named Gopinath. Есть один преданный, Гопинат Прабу, наш брат в Боге, вы его знаете. Он сказал, Махарадж, конечно, я все организую. Я организую, я найду Шримурти. Он отправился в Джайпур, привез оттуда Шримурти, Раду Гопинат. Тогда Гуру Махарадж сказал, а еще бы было очень здорово, если Гаур Гададхар И как только он выражал свое желание, все остальное происходило немедленно. Like Krishna, как будто Кришна только и ждал, чтобы он высказал это желание. И он сразу выполнял это желание. So what happened? Then, it was 1997 May. Это было в мае 97 года. А мы в течение одного месяца установили Раду Гопинат, Гаур Гададхар и Джаганнат. В маленькой комнатке, которая примыкала к комнате Гурудева. В одной комнате был Гурудев, в другой комнате были божества. Какого года? 97. 90-го года. Май 90-го года. 7th May. So after that, more devotees used to come visit with him. They are telling actually we are sort of place. Потом к нам стали приезжать преданные, и мы очень быстро поняли, что у нас просто нет места для всех. Then he was expressing, Тогда Гуру Махарадж сказал, if anybody agree, Было бы здорово, если бы кто-нибудь построил для моих Раду Гопинат, построил бы кто-нибудь храм. А у нас не было места вообще для храма. И вдруг сосед, который владел куском земли рядом с нами, он пришел и сказал, я бы хотел продать там мою землю. Все, на самом деле, пришли все соседи, которые владели землями вокруг нашего участка. И они все пришли к нам и сказали, мы бы хотели продать вам нашу землю. В течение двух месяцев они все собрались. В течение двух месяцев нашлись спонсоры, Рамеш Прабу из Коста-Рики, который дал... Вдруг он появился в нашем матхе. И таким образом все очень быстро произошло, появилась земля, появились деньги. Когда мы предаемся лотосным стопам Кришны, Он делает все для нас. Гурудев был образцом этого. Он никогда ни с кем не ссорился, он всегда молился Кришне. Он всегда уважал всех преданных. Его терпение было просто немыслимо. Никто не знает, когда он просыпался. Но мы знаем, что он всю ночь напролет повторял. Когда он уже не мог писать, when my hand stop for something, So when I'm unable to write. It was unable to write. But I see. When it will stop. Гуру Махарадж сказал, у него тряслась рука, он не мог писать. И тогда он сказал, что как только у меня пройдет эта проблема, я бы хотел издать Шримад Бхагавату с моими комментариями. So I saw night time. Однажды ночью. It was his habit. To write, instead of sleep, he was talking with, I don't know who, Я увидел его говорящим неизвестно с кем. Вместо того, чтобы спать, он просто разговаривал. И вдруг я вошел и спросил его: «Махарадж, что вы там, с кем вы там говорите?» Он говорит: «Я ни с кем». Тогда сейчас я in Jawanapur. Last few years, it was like that. Night time even he was not sleeping. Он не спал, практически не спал ночью. This is the what I saw personally. What I realized. Вот такие, такие вещи я видел своими глазами. Я видел, как он был примером смирения. Примером смирения, примером терпения и примером почтения ко всем. Он никогда никого не критиковал. Я никогда не видел его критикующим кого-то. Он всегда только прославлял всех. И он всегда воспевал Хари Кришна Махамантру. He has no sense what is actually out. He has no any kind of material sense. А в конце своего присутствия на этой земле, он уже совсем не обращал внимания на то, что происходит вокруг. Он внешне можно было сказать так, что он не знает о том, что происходит. He used to throw his hand up and crying, Amar Mahaprabhu, Amar Gaur. Он любил поднимать руку и говорить: «Мой Махапрабху», и при этом у него лились слезы из глаз. Таково было его настроение. Где вы еще можете найти таких? Мне так повезло в жизни, что я был его личным слугой. В течение пяти лет я был все время рядом. Но когда наше общество начало разрастаться, он сказал мне: «Ты должен взять в свои руки управление матхом». Он стал посылать меня то туда, то сюда. И я стал. And every three days, if I'm not calling to him, he is trying to find out where I am. И я стал ездить везде. И в течение трех дней я ему не звонил, он всегда меня искал, где я нахожусь. Where I'm in Vrindavan, he said, "Oh, you are in Vrindavan. Why you are not calling me?" Он находил меня во Вриндаване и говорил: "Ты во Вриндаване, почему ты мне не звонишь?" And he was always worried about me. Он всегда обо мне беспокоил. Проявлял заботу обо мне. I don't like to express my. But he has some nice relationship. У нас были очень близкие отношения. He has lost of affection. Он очень любил. This is my quality. Это единственное, чем я обладаю. I have no any quality. У меня нет никаких качеств, но у меня есть его любовь. So I am going to write his biography. Я собираюсь написать его биографию. It will finish very soon. Очень скоро она будет выпущена. Then all of you. Все вы сможете ее прочесть. Those lectures. Все вы сможете вкусить этого нектара. Very soon it will publish. Очень скоро она увидит свет. So many that one night. Однажды ночью. It was almost 2 a.m. Было около 2 часов ночи. Night he was. You know, where is Bodhan Maharaj? Actually. Он стал спрашивать, где Бодхан Махарадж. That time he need one night that because when he go to walking. А он в то время, необходим был обязательно кто-то, кто всю ночь находился рядом с ним, чтобы помогать ему идти в ванну. Асид Кришна Прабху. Тогда дежурил Асид Кришна Прабху. Он стал спрашивать. спрашивает, где Бодхай Махарадж? I was sleeping in top. А я спал на крыше. Then а Сид Кришна пошел, разбудил меня. Он сказал, тебя зовет Гуру Махарадж. Я так испугался. А Махарадж меня никогда не зовет ночью. Почему он? Я думал, я что-то совершил неправильно. Но в любом случае, Гурудев зовет, я должен идти туда. Very much fear. В страхе я пришел к нему. Maharaj, я пришел к нему. Yes. Махарадж, он говорит, да. Кто у нас тут пуджари? Сам Махарадж. Хиран мой пробу. А он говорит, где Хиран мой? Where is Hiran Mahaprabhu? Зови его сюда немедленно. Посреди ночи, как я ему могу? Ну ладно, пошел, разбудил его. Иди, Гурудев зовет. Гуру Махарадж ему сказал, ты должен поклоняться правильно. Почему ты Гададхара толкаешь? И почему ты с неохотой совершаешь поклонение? Хиран мой был просто поражен. Потому что именно в то утро ему было неохота совершать поклонение. Он был не в том настроении. И когда он, одевал божества, он толкнул Гададхара. Гададхар пришел к Гурудеву в полночь и пожаловался ему. Хиран мой никому об этом не сказал, и он был очень удивлен. Откуда Гуру Однажды, после Сандхиарати, you were giving massage to Guru. Я массировал Гуру Дева. Обычно, когда я служил ему, я делал ему массаж шеи, плеч и так далее, спины. И он вдруг стал жаловаться, что мне жжет спину, мне очень жжет спину. Я говорю, Махарадж, никто вас не кусает спину, почему вы чувствуете жжение? Он говорит, нет, посмотри, что там происходит, мне жжет спину. Он говорит, нет, дело в том, что произошло что-то в одном из наших храмов, узнай немедленно. Я говорю ему, Махарадж, в храмах все нормально, нет проблем. Он говорит, нет, что-то случилось с Рождеством, несомненно. Через полчаса жжение ушло. Я подумал, что же такое могло произойти? Я подумал, он просто старый человек, поэтому. Like that, you know. Вот мое было сознание какое. Then next morning, one of my следующим утром один из моих братьев Коги from Calcutta, his name is Krishna Kinkar. Его зовут Кришна Кинкар. Krishna Kinkar calling. Он позвонил мне из Калькутты. Maharaj. И сказал, Махарадж. Last night. Прошлой ночью. Our Гирирадж was burned. Наш Гирирадж загорелся от свечи. How? Because candle was there, свечка Гирирадж cloth was like that. Стояла рядом. Candle, и одежда Гирираджа загорелась от этой свечки. Through the candle, Прадип, лампада на самом деле была. This fire come to Гирирадж cloth and Гирирадж burn. И одежда Гирираджа вспыхнула от огня этой лампады. Then immediately entered the Guru Maharaj. Я побежал к Гуру Махараджу. Я сказал, Махарадж, вы были правы, действительно, вот такое произошло. Он сказал, видишь? This is my disciple. Он же мой ученик. Он ученик мой. Он не поклоняется моему Господу правильно. Он убьет меня когда-нибудь. Если что-то происходит с божествами, немедленно нужно приходить ко мне. Я понял, что он был прав. Вот такой случай. Maharaj, one story you said once on the bus, there was an accident, you were going... This is a very nice story. Сейчас еще одну историю, Maharaj. Если хочешь повторить еще раз, ну, про ворот. Хотя бы на английском, без перевода. Чего? Ну, давай сначала расскажет эту. Понятно. Please tell this story about the bus. Regarding me, how I... No, why not? Because Gurudev was worried about you. It's a very nice story. One day, однажды, I was in Calcutta for collecting some Калькутту собирать пожертвования for our temple support. Для того, чтобы поддерживать наш храм. And not only that, we collect also few ornament of. И также я украшения для Рады Гопинатха купил. Кое-что для стройки в храме я тоже прикупил. So, and one bus from Calcutta to Mayapur. A government bus. Я ехал на автобусе из Калькутты в Майпур. Used to go there like this morning time going there. Это был рейсовый автобус, next morning from Mayapur to Calcutta in this way. Который курсировал между Майапуром и Калькуттой. So I kept the bus. Я сел на этот автобус. And then I entered bus and bus is running nicely. Я сел в автобус. Автобус поехал в Майапур. Near Damdam Airport. И в районе Калькуттского аэропорта автобус попал в сильную аварию. Break so many things. Left his post, автобус свалил телеграфный столб, какие-то лавки, и весь... все пассажиры, они кричали в панике: «Спасите, спасите!» Then, I was sitting like that. Я сидел в автобусе. Каждый, все остальные пассажиры, они упали со своих мест. А я сидел, и ничего со мной вообще не произошло. Один человек погиб. Он пытался выскочить во время аварии из автобуса, но он ударился о столб телеграфный и погиб. Несколько человек я видел, что у них была окровавленная голова. So they are, можно на потом все разговоры, ладно? They are laying on the road, middle of the road. А окровавленные люди валялись посреди дороги. Only in the bus, I was the person. He was sitting. Я был единственным человеком в этом автобусе, кто совершенно не пострадал и даже не шелохнулся. Даже мой чемодан стоял там, где я его поставил. Никуда не упал, не шелохнулся, ничего. Maharaj was telling to all devotees, а именно в это время, когда я ехал, Гуру Махарадж говорил другим преданным: please wait for him. Произошла авария. Please wait for him outside. Пожалуйста, пойдите и узнайте, встречайте его. Я был очень напуган этой аварией. Я боялся садиться в другой автобус. Anyway, I have no way. Но в любом случае у меня не было выбора. Again, я сел в другой автобус. приехал в Майяпур с опозданием. Я увидел очень много преданных на дороге. Они все встречали меня. И все говорили, что случилось, что случилось. Я сказал, да, случилась авария, но вы-то откуда знаете? Потому что Гуру Махарадж нам сказал, что случилось авария. Я же не звонил никому, никому не сообщал. Он очень беспокоится о тебе, иди скорее к нему. Это было полдень. Он ждет тебя, иди к нему. Оставь свои чемоданы, иди к нему, скорее. Когда я пришел к Гуру Махараджу, он погладил меня по голове и сказал, Господь Нарасимхадев защитил тебя, иди поклонись ему в храме. Он достал деньги из своего кошелька, дал мне, чтобы я поднес Господу Нарасимхадеву. Такой чудесный случай произошел. Марач, Амани Манда Прабху is asking you to repeat the story about the thief because he wants to hate it so much. Thief, about thief. Yes. Thief came to his room. Пришел к нему в комнату, забрал товарищ и стал воровать деньги из его кошелька. Но также под его асаной лежали еще деньги. Он подозвал этого вора и сказал, тут еще деньги есть, на, возьми. А я подумал, что это кто-то из его родственников. И поэтому я вору ничего и не сказал. Он взял деньги и убежал. А потом я Гуру Махараджу спрашиваю, Махарадж, это кто такой был? Я его не знаю. Вы ему деньги все отдали зачем-то. So when we able to love Krishna properly, когда у нас есть любовь к Кришне, отдельно любить кого-то еще. Любовь ко всем возникает спонтанно. Еще то, что там было. Даша Джаган. Джаган Даша. Джаганат Даша. Джаганат Даша, at that time, Maharaj was drinking the Джаганат. Гуру Махарадж смотрел на Джаганатха. A group of devotees are chanting. Jaya Jaya Джаганатха. Преданные пели, восхваляли Джаганнатху. Такой киртан они пели. Махарадж смотрел на Джаганнатху. Одну руку он обычно клал либо на мое плечо, либо на мою руку. А другой руки у него была палка. Это он так обычно передвигался. Он стоял, смотрел на Джаганнатха. Я не следил за его кошельком. А и другой преданный, он поймал за руку вора, который залез в кошелек. У Гуру Махараджа на руке висел кошелек. И Гуру Махарадж стал ругать этого преданного. Зачем ты портишь мне этот даршан? Что тебе, так деньги что ли важны? Пусть он берет деньги. Пусть берет все деньги, которые у меня есть в кошельке. Таково было его настроение. Это Пури там, правильно? Да, Джаганат Мандир. Мандир, это там Джаганат Пури. Actually, they are Panda. There is so-called panda is there. Там есть так называемые панды, которые воруют. If they know, you don't know anything. Если the panda take money from your pocket. Если вы с отсутствующим видом начинаете там бродить, они видят, что вы не очень ориентируетесь, и они могут вас обокрасть за счет. So it was, I hope it was from pandas. Я надеюсь, это был один из этих панд. He may take from one salis there. Никто другой не мог бы усадьбу украсть деньги. Я думаю, что это был один из этих варишек панд. Кто еще усадьбу возьмет деньги? Вы прочтете все остальное, вы прочтете в книжке. Я уже много написал, большую часть книги написал. Когда я ее закончу, уже 200 страниц уже есть. Уже есть 200 страниц. Я там много написал уже таких подобных историй, того, что я слышал от Гурудева, его о его жизни, что я знаю. Он первое поколение Гауди Матха. Он принадлежит первому поколению Гауди Матха. Он присоединился к Гауди Матху в 1921 году. So 1921 and 1999. Итак, сколько лет прошло? Почти 80 лет, как он провел в Гауди Матхе. 79 лет он провел. 79 его жизнь, преданность к Гауди Матхе. И очень много есть чего рассказать о нем. Очень много его отношений, можно рассказать об его отношениях с Прабхупадой. Он рассказывал очень многое об этих отношениях. By his grace, Prabhupada speaking Harika, spoke Harikatha. Prabhupada говорил Харикатху. Was moving Chaitanya Mahat and any of his Mahat. Chaitanya Mahat on the top of the dome, there is so many pigeons. Parasites. Pigeons. There Prabhupada used to throw them like with the На куполе храма в Чайтанья Матхе все время сидели голуби. И Прабхупада очень любил распугивать их хлопками в ладоши. Он выходил, хлопал, и они разлетались. Он выходил, разгонял голубей и начинал говорить Харикатху. И говорил, Пранавананда, это имя нашего Гурудева. Он говорил, Пранавананда, пиши, записывай. И начинал говорить. Он говорил без остановки. И Гурудев все записывал каждый раз. Он все время ходил следом за Прабхупадой. И все записывал, что он говорил. А Гурудев, нашего Махараджа, Бхакти Вилас Тирта Махарадж, он был секретарем Шрилы Прабхупады. Ананта Васудев был его личным помощником. А Гуру Махарадж был редактором всех публикаций, которые Шрила Прабхупада выпускал. Он всегда ходил за Прабхупадой. Был всегда рядом. В течение 13 лет он не отходил от Прабхупады ни на шаг. В общем, вы прочтете книгу. Я очень старался, когда ее писал. Вот, будете читать. It will appear very soon. Скоро очень она будет опубликована. Нет, конечно, нам нет. Пусть. Может быть, и я переведу. Кто-нибудь переведет? Мы ее прочтем. Anyway, We will definitely read your book, please, thank you. Итак, наверное, на этом мы закончим. Сегодня наш последний день в Саратове. Если я какие-либо оскорбления, сознательно или несознательно, совершил в вашу сторону, пожалуйста, простите меня за это. I like to come again. Я хотел бы приехать сюда еще раз, чтобы со всеми с вами общаться опять. But everything depends on Krishna. Но все зависит от Кришны. The Krishna desire will appear by the praying of by pray. Но Кришна of his devotees. Являет свою волю. All of you are Krishna. Ответьте на молитвы преданных. All of you when you pray. Your prayer, when all of your prayer, если все вы будете молиться надлежащим образом, then Krishna will inspire me to come. То Кришна меня заставит приехать. Я смогу приехать. Апон ичча жив котибанча каре. Кришна ичча хале тая фал харе. We can make lots of desire. У нас может быть много желаний. But when our desire is adjusting with Krishna's desire. Но когда then, наши желания совпадают с желаниями Кришны, then things happen. То все начинает происходить, как полагается. Иначе only our desire cannot fulfill. Иначе, если наши желания не совпадают с желаниями Кришны, то все рушится. Я, несомненно, хочу еще раз сюда приехать. Но все это зависит от вас. But next time if I come. Если мы приедем еще, я приеду. Вы должны программу организовать в каком-то зале. Есть же здесь залы какие-то. Нужно организовать и нужно пригласить больше людей. This time we are sitting in a house. Мы сидим в квартире в этот раз. And nothing else. И все. Just taking prasad. Просто принимаем просад, спим. And a few и несколько преданных к нам приходят, и мы с ними говорим. This is not preaching of the house. Это не очень похоже на манеру проповеди Махапрабху. Махапрабху, он ходил по улицам, окруженный множеством людей. В Саратове, я не знаю, разрешат нам нога санкетов, может быть, они не разрешат. Но, по крайней мере, мы можем снять помещение и пригласить как можно больше людей, как можно больше преданных. И такая программа будет более эффективна в служении Махапрабху. This is my idea. Так мне кажется. Of course, Krishna desires. Но, конечно, все зависит от желания Кришны. By your blessings we can do it. Yeah, you know, it's called temple, right? No temple. They're all also arranging the renting hall, arranging program. А сколько аренда стоит? Знаете? Аренда сколько стоит? В день. Зачем? Я слышал, по-моему, час. About 300. When Madhav Maharaj lost his body. Когда Мадхава Махарадж оставил свое тело. He gave responsibility to Guru Maharaj to take care of his mission. Он попросил моего Гуру Махараджа заботиться о своей миссии. Mission, take care, mission means in this way. Take care his disciples. Имеется в виду позаботиться о его учениках. When Acharya pass, когда Ачарья уходит с планеты. Lots of problems can happen. Очень много всяких проблем может случиться. Madhava Maharaj was expecting lots of problems. Madhava Maharaj, он ожидал этих проблем. It is true, it is lots of problems. И действительно, произошло очень много всяких проблем с Махараджем. Guru Maharaj protect him. И Гуру Махарадж, он был надежной защитой для Бхакти Валатирти Махараджа. Он стал надежной защитой. Очень много всяких проблем было. Но Гуру Махарадж всегда был, стоял за спиной Бхакти Валатирти Махараджа и поддерживал его. На самом деле, книга «Вайшнава Апарата», которую Гурудев написал, она появилась из-за того, что происходило тогда в Махараджа. Кто-то совершал вайшнава-парадху, и Гурудев написал эту книгу. Он всегда защищал Бхакти Валатирти Махараджа. Когда Гуру Махарадж организовывал свой собственный мат, то по ряду причин он оставил Чайтанья Гауди мат. Но тем не менее, but after that, даже после этого, never forget the order of Madhava Maharaj. Он никогда не оставлял просьбу Мадхава Махараджа, и он всегда заботился об его учениках. Он заботился в основном о Бхакти Валатирти Махараджа. He also ordered me, he should, in my absence, he should support always Валатирти Махараджа. И он также приказал мне, что он сказал, когда я уйду, ты должен всегда быть на стороне Бхакти Валатирти Махараджа. Если ты увидишь, если у тебя у самого возникнут какие-либо проблемы после моего ухода, иди к Бхакти Валатирти Махараджа. Когда ты принимаешь какие-то важные решения, ты тоже иди к нему. И обсуждай с ним все свои решения. Обсуждай важнейшие решения для служения моей миссии. Поэтому я следую приказу моего Гурудева. Если возникают какие-то проблемы, я звоню Тирти Махараджу. И в разговоре с ним мы приходим к какому-то выводу вместе. In this way, you can say, we are actually going together. И таким образом, в этом смысле, я могу сказать, что мы идем рука об руку. But in front of Bhakti Valatirti Maharaja, I am like, но перед, по сравнению с Бхакти Валатирти Махараджа, я не более чем пылинка с его лотосных стоп. Because when I came to Mat, потому что когда я пришел в Мат, I saw, я увидел, он уже был саньяси. Он пришел в Мат больше, чем 50 лет назад. So when he joined to Mat, I am not in Mat. А когда он пришел в Мат, меня еще даже не было. I was not in the planet. Я даже не был в этом. Как я могу себя сравнить с ним? By the grace of my Gurudev. Но по милости моего Гурудева. I am going to in front of him. Я иду к нему. And follow his order. И слушаю его наставления, Тирти Махараджа. If you remove the grace of my Gurudev from me. Если отнять у меня милость Гурудева, я просто становлюсь нулем. No value. Ценности мне никакой не будет. I have no value. So Guru Maharaj, Tirtha Maharaj, Tirtha Maharaj so much affection. Тирта Махарадж испытывал огромную любовь к нашему Гурудеву. Тирта Махарадж nature so humble. Его Тирта Махарадж, он очень смиренный по своей природе. His tolerance also он обладает удивительным терпением. Вы не знаете, сколько у него было проблем, с каким количеством проблем он столкнулся после ухода Мадхва Махараджа. So when my Gurudev passed body after that, а когда мой Гурудев оставил эту землю, у меня тоже подобные проблемы стали возникать. He gave me instruction. И Тиртха Махарадж, он помогал мне, он давал мне наставления. Maharaj, you should not think. Он сказал, Махарадж, close your eyes. Не думай ни о чем, закрой глаза, close your eyes. Закрой глаза, close your lips. Закрой, close your ears. Закрой рот и закрой уши. And wait for mercy of your Guru. И жди милости Гурудева. Guru mercy will protect you. Его милость защитит тебя. I'm following. Я пытаюсь следовать этому наставлению. И пока что получается вроде бы служить Гуру Махараджу. Поддерживать его. I'm here, the grace of my Gurudev. По милости моего Гурудева я сюда I'm тоже приехал. By the grace of my Gurudev. Я говорю по милости Гурудева. Все по милости Гурудева. Все происходит по милости Гурудева. Поэтому по милости Шрилы Мадхва Махараджи, Шримати Тиртха Махараджи, он может дать все. Никто не должен о нем думать, что он ниже кого-то. И если кто-то о нем будет так думать, то он совершает оскорбление его лотосных стоп. Это Вайшнава Парада. И это Гуру Парада. Тривикрам Махарадж, он настоящий Вайшнав. Он ученик Шрилы Прабхупады. This is not way, Но мы не должны думать так. Каждый раз, когда приезжает какой-то великий вайшнав, мы не должны думать, о, оставляю своего гуру, иду к нему. Так нельзя. Это просто сентиментальность. С преданностью ничего общего не имеет. Сентиментальность может внешне быть похожей на преданность. Ничего общего она не имеет. На самом деле, сентиментальность уничтожает нашу преданность. To glorify someone, I defeat so many. А для того, чтобы прославить одного, я унижаю другого. Так нельзя. This is not proper process to glorify Vaishnava. Не прославляют Вайшнава таким образом. Our vision should be the same. Мы должны к ним ко всем относиться ровно, одинаково. Focus should be like that. Но наше внимание должно быть сосредоточено на нашем Гурудеве. In our Mangalacharan, first Mangalacharan, мы сначала прославляем Гурудева. Шри Гуру. Шри Гуру означает Дикшу Гуру. Шри Гуру is Агвачан. It's only one. Он один. Гаясу Райока Бисарго. Бисарго. Он. Агвачан. Даже из грамматической структуры этой молитвы видно, что имеется в виду один. Can be only one. Только Дикша Гуру. А потом мы прославляем Шикша Гуру. Их может быть много. Все вайшнавы наши гуру. Шикша Гуру. Они все наши гуру. Если мы будем думать, о, вот он мой брат Боги, но он не гуру для меня, это неправильно. Even my godfather, my godsister, мои сестры, мои братья, они все мои гуру. One time my Gurudev однажды мой Гурудев was telling me for our teachings. Давал мне такие наставления. We have four guru. Что у меня есть четыре гуру. Гурудев говорил, у меня есть четыре гуру. Krishna is my Krishna guru. Это мой первый гуру. My Diksha guru, Prabhupada. Мой Дикша гуру, Прабхупада, это мой второй гуру. Все вайшнавы — это мой третий гуру. And my disciple is my guru. И все мои ученики — это мой четвертый гуру. I was looking, how? Я подумал, как так? Yes. Махарадж, что вы говорите? Он говорит, да. Because of all of you, I am performing потому all что my role благодаря, благодаря вам я могу совершать свой баджан. So in this way I am serious for you. Поэтому to follow all those principles. Поэтому вы являетесь моим гуру. Я благодаря вам могу выполнять принципы духовной жизни. This way all of you are my guru. Поэтому все вы мой гуру. Мои гуру. He was telling Baba, Srila Prabhupada has explained, we are today, we are actually servant of Srila Prabhupada. Мы слуги Шрила Прабхупады. Шрила Прабхупада объяснял. Если гуру думает, что он гуру, то он становится гуру. Гуру на Бенгале означает корова. А знаете почему корова? Потому что корова без мозга. The guru will not think I am guru. Guru никогда не будет думать, я гуру. I am Vaishnav никогда не будет думать о себе, что он Vaishnav. Но мы должны относиться к нему как к Vaishnav, потому что он Vaishnav. If you think I am Vaishnav, но если вы думаете, я Vaishnav, то все пропало. Vaishnav e buddhi hole amani na hobo ami. Pratishtha sa ashi hridaye dusibe hoibo nilaye gami. Есть такое поучение. If I think I am Vaishnava, если я думаю, что я Вайшнав, then immediately this pratishtha, pride. This pride bring me to hell. То немедленно гордыня затащит меня в ад. Pride make us dirty. Если я думаю, что я Вайшнав, гордыня сразу dirty. Затащит меня в ад. Pratishtha se hridaye dusibe hoibo nilaye. Гордыня загрязняет наше сердце. Nilagami means not of me, hell. He has to help. Таким образом, we should not pride. Гордость, I am Vaishnava. Гордыня. We should not pride. I am guru. Она загоняет нас в ад. Мы не должны думать, что мы вайшнавы. Мы не должны думать, что мы гуру. We are coming here to the Mahaprabhu lotus feet. Мы to destroy our pride, to destroy our all material pride. Мы приходим к стопам Махапрабху и с целью разрушить все наши материальную жизнь, материальные привязанности. Again, the Vaishnavi pratishtha tate karanishtha. Just contradictory. Material pratishtha we should destroy. Материальную гордость мы должны уничтожить в себе. Но есть еще гордость Вайшнава. We should do it with sound faith. Она заключается в том, что мы по-хорошему гордимся тем, что мы у нас есть вера, мы можем служить, мы можем выполнять все принципы. We should not think I am Vaishnava. Но мы не должны себя считать Vaishnava. In this way, if we conduct our life, rest of our life, definitely we should reach our ultimate goal. Если мы таким умонастроением будем жить, то мы достигнем нашей конечной цели. А иначе мы будем так называемыми псевдо-вайшнавами. Можно намазать на себя тилаку, надеть на себя, подцепить кандхималу и говорить всем, если ты не будешь меня уважать как вайшнава, ты отправишься в ад. This is not proper Vaishnava. Это так Вайшнава не поступает. I already explained. Я уже вам объяснил, как поступает Вайшнава. Я рассказывал вам о моем Гурудеве. Я рассказал вам несколько историй о своем Гурудеве. Вот так поступает Вайшнава, так живут Вайшнава. Scripture telling, khanti rabjatta kalattam viraktir manu sunnata asabanda samutkantha namagane sadaruchihi. Kanti, tolerance power. А здесь описываются качества Вайшнава. Первое — это терпение. Первое — это терпение. You must spend one moment without service. Второе — это то, что он ни минуты не проводит без служения Кришне. Virakti, material attachment. Затем should avoid. Он отвергает все материальные привязанности. Таковы качества Вайшнава. Чистого преданного. Виракти, манашуннота, humility. И также он обладает смирением. И никогда, его служение бескорыстно. Когда он служит кому-то, он не ожидает ничего взамен. Он всегда стремится служить Кришне и Вайшнавам. И он всегда воспевает Хари Кришна Махамантру. Таковы качества чистого преданного. Prabhupada has explained glorifying Allah. Prabhupada также говорил, что humility, tolerance, glorifying Allah. Почтение ко всем, and chanting Hare Krishna. Что качества Вайшнава такие, четыре основных качества. Это терпение, смирение, воспевание Хари Кришна Махамантры и оказание почтения всем. Об этом также говорит а третья шлока Шикшаштаки Махапрабху. Тринада Писадичана Тарора Аписа Вишнана Аманина Манадейна Киртанья Сада. Вы знаете все значения этой шлоки? Все знают, да? They all know the meaning. Мы должны быть очень осторожны со своей духовной жизнью. Мне очень нравится, как Гауренду воспевает святое имя. Я надеюсь, что Гуру Махарадж даст ему еще больше вдохновения на воспевание. Когда кто-то приходит к Гуру Деву, кто бы ни приходил к Гуру Деву с проблемами, с теми или иными проблемами, он всегда говорил, ваша единственная проблема это то, что вы недостаточно воспеваете Харинам. Иди и воспевай Харинам, и тогда никаких проблем не будет. Единственная проблема. He used to speak sometimes so much. Иногда он давал очень большие лекции, но иногда он был очень краток. Он говорит, иди, Харинам повторяй, это твоя проблема единственная. Так оно и есть. Все наши проблемы приходят к нам из-за того, что мы недостаточно Харинам. Если мы серьезны в воспевании Хари Кришна Махамантры, постепенно все проблемы уйдут. Я могу привести один пример из жизни Бхакти Виджай Джаджибана Махараджа. В Миднапуре, в Шамананда Гауди Матхи, после ухода Шрилы Прабхупады, Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура, Джаджибана Махараджа, Bhakti Kumud Santa Goswami Maharaj. They are together, they established this Samananda Gaudiya Math. Трое его учеников, Шрила Мадхава Махарадж, Шрила Джаджибар Махарадж и Шрила Бхакти Кумуд Шанта Махарадж, они образовали Шамананда Гауди Мат в Миднапуре. Then, what happened? One day, actually, after that, Madhav Maharaj and Santo Maharaj, they give up the mot and enroll the mot's owner to Jajavar Maharaj. Через некоторое время Шанта Махарадж и Мадхава Махарадж, они ушли из этого матха и оставили его полностью в распоряжении Джаджибар Махарадж. Because they had found respect, found honor to Jajavar Maharaj. Они очень уважали Джаджибар Махараджа. И почитали его. Джаджибар Махарадж был последним, кто принял саньясу Шрилы Прабхупады. So that, I don't know the exact reason, but я не знаю, почему они ушли, но я думаю, что они из почтения к Джаджибар Махараджу оставили ему все бразды правления в этом матхе. So the one day it was happening. И однажды mot has no any food ingredient. наступил такой день, были трудные времена, и у Джаджибар Махараджи не было денег на то, чтобы даже поднести Господу какое-то подношение. So one devotee went to Jajabar Maharaj asking, Maharaj, today we have no rice, sabji, anything. И к нему пришел один преданный, который на кухне служил, и он сказал, Махарадж, у нас нет никаких продуктов, у нас нет ни риса, ни овощей, ничего. Как мы сегодня приготовим для Господа что-то? Джаджибар Махарадж сказал, правда что ли? У нас нет недостатка ни в чем, кроме Харинама. Поэтому идите на улицу и громко воспевайте Харе Кришна Махамантру. И все придет. Все остальное придет. Они пошли на улицу, и после одного часа распевания пришел один торговец. Он прислал мешок риса. Другой торговец прислал другие ингредиенты. Получилось так, что у них собралось очень много продуктов, и они смогли целый пир организовать. We saw also this Srila Prabhupada time also. I heard from my grandfather, because my grandfather. Мой дед, ученик Шрилы Прабхупады, я слышал от него такую историю, что во времена Шрилы Прабхупады Прабхупад находился в Бхагбазар Гауди Матхи в Калькутте. The festival time there is no any foodstuff. А произошло такое, что тоже не было, подходил праздник один, и не было вообще никаких продуктов. Преданные пришли к Прабхупаде. Prabhupada was telling them in instruction, go and. Прабхупад сказал им. It was last night. Он сказал. Это было вечером накануне фестиваля. И Прабхупад сказал, идите ложитесь спать. Он закрыл двери за ними и стал воспевать Харе Кришна. И рано утром приехал грузовик, забитый продуктами. Если мы действительно по-настоящему будем воспевать Харинам, то никаких проблем не будет, ни в чем недостатка не будет. All our demand will fulfill. Все наши потребности будут удовлетворены. We don't know what we need. Мы не знаем, что нам нужно. We are asking so many things. Мы просим столько всяких вещей, но Махапрабху, он знает, что нам нужно. So there is no reason for lamenting. Поэтому нет причины для скорби. Нет причины для беспокойства. Все, любые проблемы можно разрешить санкиртаном. Все проблемы уйдут благодаря санкиртану. Санкиртан это самый верный путь к достижению цели нашей жизни.